когда человек начал думать. Еще недавно ученые верили, что лишь представители нашего биологического вида Homo sapiens наделены интеллектом. Лишь с появлением нас, людей разумных, возник такой феномен, как культура. Однако недавние археологические находки и новые датировки давно известных окаменелостей позволяют заключить, что еще наши предки, особи вида Homo erectus, выделялись блестящим умом и демонстрировали недюжинные способности. Биологи часто задаются вопросом, сколько же видов людей, относящихся к роду Homo, населяли нашу планету? Ответы даются самые разные. Анализируя разбросанные по всему свету находки, фрагменты черепа, челюстные кости, зубы, кости конечностей и остатки скелетов, ученые раз за разом сбиваются со счета, то множая ряды наших предков, то сокращая их. Иные смельчаки насчитывают до 17 видов людей, в разное время оставивших свой след на Земле. По меньшей мере 4-5 видов людей жили одновременно и, может быть, даже в одном и том же регионе, подобно современным гориллам и шимпанзе, соседствующим, родственным, но не сходным. Сегодня уцелел лишь один вид людей – это мы, Господи, Homo sapiens. Все остальные, похоже, побеждены нами в ходе эволюции. Человек разумный, хитрая и ловкая бестия, истреблял своих несмышленных конкурентов, пытавшихся удержаться в той же биологической нише, что и он, или хотя бы оттеснял их в условия, малопригодные для жизни. Что же позволяло ему брать верх в этой безжалостной борьбе? Долгое время ученые относили к числу главных достоинств человека уцелевшего его сравнительно гибкое строение тела, овальный череп с круглым лбом, выдающийся вперед подбородок, и в особенности поразительный объем головного мозга, достигающий 1400 кубических сантиметров. Во всяком случае, все это атрибуты, по наличию которых антропологи автоматически относят найденные ими кости к останкам представителей Homo sapiens. Однако до сих пор не доказано, что человек, наделенный подобными анатомическими чертами, и вести себя должен по-особенному, не так, как его грубые, неотесанные предки и родичи, которые, ничему не научившись, сошли с исторической сцены, напоследок грозно сверкнув очами из-под высоких надбровий, очами, в которых вовсе не теплилась мысль.